а стянутые на северном побережье войска отошлют в Африку, в Сенегал, и эти две экспедиции достойнейшим образом поставят Британскую империю на подобающее ей место. Луи беспокоило, как воспримет Туанетта гибель своего друга, поэтому, когда она пришла к нему и высказала отнюдь не чрезмерную скорбь, он почувствовал облегчение. Туанетта заговорила о том, как утешительно, что Водрейль обрел столь геройскую смерть во время похода на Англию, о котором он всегда мечтал. Луи подумал про себя, кто велел ему лезть на корабль верхом на лошади. Но он воздержался высказать свою мысль вслух и, поглаживая плечо Туанетты, повторил: «Да, жаль нашего Водрейля». Туанетта заметила, что, конечно, ему захочется наградить покойного посмертно голубой орденской лентой и устроить ему национальные похороны. Луи это показалось излишним, даже смешным, но, не желая расстраивать скорбящего, он ответил: «Да, мадам, это хорошее предложение, мадам». Погребение прошло со всем великолепием, на которое был способен Версаль. В процессе принимал участие весь двор, все министры и посланники. Многие женщины безудержно плакали, и Габриэль Полиньяк проявила больше отчаяния, чем это допускалось хорошим тоном. Принц Карл, помимо своей воли, казался взволнованным, а лицо Жюля Полиньяка было залито слезами. Морепа и Франклин раскланялись друг с другом с печалью и достоинством, как того требовал данный повод. Но Морепа сочинил эпиграмму на покойного, а Франклин — эпитафию. Оба сочинения присутствующие уже передавали на ухо друг другу, и Морепа считал, что его стихи лучше, чем проза Франклина. Встретившись, оба господина незаметно и лукаво подмигнули друг другу. Когда адмирал Дестен реквизировал Орфрей, под охраной этого корабля находились 10 судов. Все они, лишившись конвоира, попали в руки англичан. Согласно общему мнению, государство должно было возместить фирме Горталис понесенный ей ущерб. Однако в вопросе о том, как велик этот ущерб, единого мнения не было. Многие из кораблей успели выгрузить часть своих товаров в Вест-Индии. Кроме того, Орфрей не был бы в состоянии сопровождать каждое отдельное судно на протяжении всего пути. Аргументируя таким образом, чиновники Министерства финансов водили Пьера за нос. Но Пьер подозревал, что ко всем этим бесконечным уловкам прибегают по указанию сверху. Однажды он прямо спросил Морепа, и тот, улыбаясь, ответил, что Пьер, как он уже говорил ему во время их приятной встречи в ряду Ченуаз, рассердил в свое время венценосца неподобающими разговорами, поэтому пусть не удивляется, если венценосец не засыпает его сейчас деньгами. В конце концов была создана комиссия в составе 3 генеральных откупщиков, которые должны были установить размеры потерь и притязаний фирмы Горталис. Господа не спешили. Они потребовали документы, которые нужно было доставить из Вест-Индии и даже из Америки. Они делали запросы, на которые опять-таки можно было ответить только на основании сведений, полученных из той же Вест-Индии или Америки. Можно было предвидеть, что при таких обстоятельствах комиссии потребуются месяцы, если не годы, чтобы прийти к какому-либо решению. Пьер ходатайствовал о частичной компенсации, но Министерство финансов короля Франции, так же как и Конгресс Филадельфии, придерживался мнения, что пока не установлена точная сумма претензий, не может быть произведена никакая выплата. В конце концов, Вержен выдал Пьеру смехотворно ничтожный аванс в размере 150 тысяч ливров. Таинственные враги старались изо всех сил, чтобы малейшие денежные затруднения Пьера становились известны всему Парижу. Кредиторы были неумолимы, фирма Горталис с трудом перебивалась со дня на день. Мегрон настоятельно требовал свидания с Пьером, Пьер увиливал. Мегрон явился в дом на улице Сент-Антуан и добился, чтобы его приняли. Дутая фирма Горталис, в 20 раз старался он толковать Пьеру, могла существовать только благодаря тому, что Пьер помещал туда деньги из других своих предприятий. Благодаря этому другие, сами по себе солидные и рентабельные фирмы, работали в убыток.